Ну, а поскольку паспорта тогда были необязательны, и многие, особенно из деревни, их не имели, то достаточно метрики и удостоверения за 4 класса начальной школы, ну и денег немного на одежду и на первое время. И удостоверение Ресничего Хмелевича на стол, а где уж там простым, простодушным и нехитрым людям, непривычным к обману было заметить, что Хмелевич лет на 15 старше, и что дистинкций, то есть знаков отличия, Лесничего у Высоцкого на мундире нет. Ни в какой Тешин он, конечно, не ездил. Вернулся через несколько дней, продиктовал заявление в дирекцию, заверил, что примут. Только надо 300 злотых за интернат уплатить. С полным пансионом, хотя домашней копченой колбасы да окорок не мешает захватить. И надо еще 10 злотых за марки в казну. Условились встретиться через пару дней на ближайшей станции и ехать куда-то под Белосток, где намечен сбор кандидатов для поступления в школу. Как вы думаете, что мне в этой истории было особенно мерзко, а то, что это ухитрилось еще потом со старшей дочерью целоваться за гумном, уже зная все наперед. Ну и вот, перрон полустанка, появление Юльяна, тень легкого недовольства, когда тот сказал, что смогли собрать только 250 злотых, ехали несколько остановок поездом, потом несколько километров на такси. Когда машина отъехала, выяснилось, что вышли рано, что нужно еще 200 метров пройти до нужной тропинки. Таксиста потом разыскали, он указал поворот и сказал, что лесник дал ему сверхтаксы 3 злотых. Остальные деньги и документы юноши спрятал в карман. Наконец повернули налево, наступали сумерки, уже и тропинку было плохо видно, и тут впервые что-то, видимо, стукнуло в голову Саю. «Куда мы?» «Да вот еще немного». И тут, словно в плохой мелодраме, закричал Филин. Кшиштоф отметил эту деталь позже, когда молчать уже было бессмысленно. И это было зловеще. «Не пойду дальше», — сказал Юльян. И увидел, как сказал кто-то, самое печальное зрелище на свете — дыру чужого пистолета. «Снимай одежду». «Что же я сделал вам?» Дрожа начал просить бедняга. «Среди деревенских из глухих мест хватает таких вот воды не замутить людей. И это, на мой взгляд, было единственным оправданием идиотизма деревенской жизни, когда он еще не отходил в небытие. Вы меня не убивайте, смилуйтесь, деньги возьмите. Я молчать буду, не вернусь в Замшаны, уеду далеко-далеко». «Брось конючить, поменяемся одеждой, да и ступай себе». Юльян даже не спросил, зачем меняться одеждой. Снял все и ожидал, пока Кшиштоф с пистолетом медленно надевает его штаны, пиджак, все свое бросает ему под ноги. Ему бы в тот миг прыгнуть в чащу и бежать. С одной надетой штаниной разве догонишь? Но он был запуган, и он поверил. Ему хотелось верить, потому что кто же не поверит, когда так хочется жить? Когда он переоделся, то сразу получил пулю в висок с правой руки, и потому в левый висок упал, еще шевелился, и оттого получил сверху 2-ю пулю в сердце. А потом убийца подтянул Сая к небольшому обрыву, откинул одну его руку так, чтобы свисала над трясиной. В горячке не заметил, что откинул правую, упустил из вида, что рана была в левый висок. Ну, а потом засунул убитому за борт пиджака заранее написанное письмо и ушел. А пистолет, еще одна ошибка, бросил в какой-то ручей. Думаете, конец? Да нет. 240 злотых на вару. Ведь из 8000 сотни успел прожить, когда уже сделан первый шаг по дороге, на которой человек превращается в наглого и без всякой морали зверя. Остальные шаги даются легче. Тот он еще не догадывался о своих ошибках, о нашем существовании, и верил, что в шкуре Сая ему не опасно, и еще знал, что простые лесные люди не знают всей меры цинизма таких, как он. Поэтому из Варшавы он пишет письмо и высылает фото панне Антасевич, а потом Стешина, подделав почерк убитого. Образцом было заявление Сая. Пишет отцу, что благодаря пану Хмелевичу поступил, что все хорошо, только нужен новый костюм, часы и 100 злотых на расходы. Этот убийца так и остался в душе мелким кусочником, который помет готов из-под себя съесть. И приехал в Замшаны, и рассказывал о планах Юльяна, о его друзьях, и получил все, что хотел. И от старшей дочери тоже. Вот что самое страшное. «Младшая теперь за Сальвесем Тетеричем», — сказал я. «А старшая за матерью землей. После суда хотела повеситься. И она, и старик давали показания, конечно же, при закрытых дверях. Но представьте себе чувство обнимать убийцу брата. Вынули из петли... Так потом ни одного хлопца к себе не подпускала, а после в партизанах как будто специально лезла в самые опасные дела. И смерть ее мучила-мучила, а потом и смилостивилась. И знаете что еще? Я не был ни в коей мере почитателем пана Мациевского, но после того, как узнал эту историю с Агатой, охотно некоторое время побыл бы с Кшиштофом и паном Мациевским в одной компании, выслушал эти слова. В то время на всю Польшу был только один палач, которого возили по мере надобности с места на место. И хотя выступал в маске, все знали его фамилию — Мациевский. На каждого повешенного употреблял свежую пару белых перчаток. После исполнения приговора выбрасывал старую пару со словами: «Справедливость восторжествовала». А потом даже с удовольствием пригласил бы его на чай и познакомил с семьей, хотя мне очень не нравились эти его штучки с белыми перчатками. Как-то не был я от них в восторге. Но до Мациевского еще был окружной суд, усиленный эскорт полиции, враждебность народа, признался во всем. И ничем тут не мог помочь адвокат с его концепцией конституционального психопата, лишенного в детстве ласки и тепла. Психиатр признал Высоцкого ответственным за его поступки. Суд совещались 2 часа, вынес смертный приговор. Высоцкий, хотя и говорят, что жить не хочет и не может, подал апелляцию. Выводили его из суда черным ходом. Иначе линчевали бы, ненависть аж бурлила в народе, как кипяток в котле. Апелляционный суд в середине августа утвердил приговор окружного суда. Да и что можно было добавить еще? Какие обстоятельства могли изменить взгляд людей на вещи? Разве это было что-то достойное снисхождения? Исключительная жестокость, бесчеловечность, ноль морали... Никакого раскаяния. Опасный, лютый зверь, выродок и палач. Уважаемый пан Мациевский выехал в очередную дорогу, прости ему, Господи, парочку более мелких грехов за одну эту поездку. Я не присутствовал на апелляционном суде, не был свидетелем исполнения приговора, был за границей и остался там еще на год, потому что 1 сентября... Началась война. Поляки будто бы напали на радиостанцию «Глейвиц». И все же, когда и как это произошло? Говорил Мациевский, выехал. И хорошо, что покончил хотя бы с одним подонком перед тем, как Польше, как никогда понадобились настоящие люди. Они все же были людьми слова, мои спутники. Сказано, сделано, явился в назначенное время к костелу и монастырю Бернардинов, условие осталось в силе. Точен, значит, подбросим и складно почти до Ольшан. Даже Хиринский был в наличии. Хотел послушать по дороге о моем разговоре с бывшим прокуратором. Потом вернуться в Кладно, а на завтра приехать вновь, уже автобусом. В ту минуту, когда я влез в наш козел, они как раз заканчивали какой-то спор. «Бросаетесь вы разными терминами, что дали людям», — резко сказал Хиринский. «А по-моему, самое безобразное в каждой профессии, особенно если ты наделен властью, принуждать людей кротко, смиренно и покорно, без скандала, терпеть несправедливость. Я это видел в разных краях». «Пережитки», — буркнул Клепче. «Ну, конечно», — сказал Щука, — «спутал божий дар с яичницей. Видит пережитки капитализма во всем, что ему не по душе. А он того капитализма и не нюхал. А что, скажем, дед такого-то товарища был, ну, губернским казначеем? Так давай обвиним в этой нашей истории внука первого попавшегося заведующего облфо. Так вот, твой подозрительный, хороший человек, он на своем месте. Какого тебе еще рожна? И запомни, впредь себе таких штучек не позволяй. Невиновен отпусти, не бойся, самолет он не захватит. У него автомата нет, и другой родины тоже. Абстрактный гуманизм. Странные чувства вызывал во мне этот человек. Абстрактный гуманизм, снова вмешался Хиринский. Это если бы я подлеца, который собрата своего в 50 лет инфарктом доконал и ни одного по головке гладил. Смотри, Клепче, все это не кончится добром. Не теперь, так в четверг. Лучше, Антось, расскажи, что там было. Я рассказал обо всем подробно, и потому, когда закончил, мы были уже на подъезде к клубу в Ольшанке, сегодня закрытому на замок. Ну да, история, как говорят, страшнее страшной выдумки, сказал Щука. Так это клуб? Угу. Пройдем до места, где на тебя напали. Спустя минуту все рассыпались по лощине, а я показывал им, что и как тут было. «Молодец», — сказал друг Щука. «А мне как раз это и подозрительно», — говорил, как будто резал непреклонный Клепче. «Четверо не одолели одного, и завещание в вашу пользу, и эта записка, кто знает, насколько безошибочна графическая экспертиза». Он говорил довольно язвительно, но так учтиво, что, казалось, вот-вот начнет шаркать ножкой. «Перестаньте быть таким нудно учтивым», — сказал полковник негромко и сухо. «Он, видимо, не стеснялся меня и был в состоянии тихого бешенства. Здесь вам не Нестерский дворец, а группа милиционеров. Радзивиллам было плевать на условности, им доказывать свою родовитость было незачем». А вы корчите из себя черт знает что. Я простился с ними по дороге в деревню. Они пошли к машине, тихо беседуя между собой. И, наверное, молчали бы, если бы знали, какой у меня слух. И вообще, Клепче, — сказал Щука, — ты знаешь, каких милиционеров в Польше глинами обзывают? Нет, на тебя похожих. Обиженный Клепче ускорил шаг, пошел впереди. «Так что, переведут его?» — спросил Хиринский. «Я его уволил бы», — негромко сказал Щука. «Да», — неожиданно вмешался шофер. «Большая потеря. Такой хлопец. Это же украшение милиции». Остальные промолчали. Машина тронулась с места и вскоре исчезла за поворотом дороги. Я шел к себе, и меня трясло. Все эти дни я был на грани нервного истощения.